и я глубоко в душе начал стыдиться самого себя, быстро ища подходящего ответа ему. Я выпалил в него словами: «Анархисты-коммунисты все дорожат революцией и ее достижениями, а это свидетельствует о том, что они с этой стороны все одинаковы». «Ну, этого вы нам не говорите», — сказал, смеясь, Ленин. «Мы знаем анархистов не хуже вас. Большинство из них, если не ничего, то во всяком случае мало думают о настоящем. А ведь оно так серьезно, что не подумать о нем и не определить своего положительного отношения к нему революционеру больше, чем позорно. Большинство анархистов думают и пишут о будущем, не понимая настоящего. Это и разделяет нас, коммунистов, с ними». При последней фразе Ленин поднялся со своего кресла и, пройдясь взад и вперед по кабинету, добавил: «Да-да, анархисты сильны мыслями о будущем. В настоящем же они беспочвенны, жалки, исключительно потому, что они в силу своей бессодержательной фанатичности реально не имеют с этим будущим связи». Свердлов усмехнулся и, обращаясь ко мне, сказал: «Вы этого отрицать не можете. Замечания Владимира Ильича верны. А разве анархисты когда-либо сознавали свою беспочвенность в жизни настоящего? Они об этом никогда и не думают», — подхватил Ленин. На все это я сказал Ленину и Свердлову, что я полуграмотный крестьянин. Я такой запутанной мысли об анархистах, какую товарищ Ленин сейчас мне выражал, спорить не умею. Но скажу, что ваше, товарищ Ленин, утверждение, будто анархисты не понимают настоящего, реально не имеют с ним связи и тому подобное, в корне ошибочно. Анархисты-коммунисты на Украине, или, так как вы, коммунисты-большевики, стараетесь избегать слова «Украина» и называете ее «югом России», анархисты-коммунисты на этом юге России дали уже слишком много доказательств тому, что они целиком связаны с настоящим. Вся борьба революционной украинской деревни с украинской Центральной Радой велась под идейным руководительством анархистов-коммунистов и отчасти русских эсеров, которые, правда, имели совсем другие цели в своей борьбе с Радой, чем мы, анархисты-коммунисты. Ваших большевиков по деревням совсем почти нет, или если есть, то их влияние там совсем ничтожно. Ведь почти все сельскохозяйственные коммуны и артели на Украине были созданы по инициативе анархистов-коммунистов. А вооруженная борьба трудового населения Украины с вооруженной контрреволюцией вообще и с контрреволюцией в лице экспедиционных немецко-австро-венгерских армий была начата исключительно под идейным и организационным руководством анархистов-коммунистов. Правда, не в ваших партийных интересах признать все это за нами, но это факты, которые вы не можете опровергнуть. Вам, я думаю, хорошо известны по численности и боеспособности все революционные отряды на Украине. Ибо неспроста же вы мне подчеркивали революционное мужество, с которым они так героически защищали наши общие революционные достижения. Из них добрая половина находилась под анархическими знаменами. Ведь командиры отрядов Макроусов, Никифорова, Чередняк, Гарин, Черняк, Лунев и многие другие, имена которых, чтобы перечесть, потребуют много времени, они все анархисты-коммунисты. Здесь я не говорю еще о себе личном, о группе, к которой я принадлежу, и обо всех тех отрядах и вольных батальонах защиты революции, которые были нами созданы, и которые не могли быть неизвестными вашему высшему красногвардейскому командованию. Все это достаточно убедительно говорит о том, как ошибочно ваше, товарищ Ленин, утверждение, что мы, анархисты-коммунисты, беспомощны, жалки в настоящем, хотя любим много думать о будущем. Выше мною сказанное не подлежит сомнению, оно верно, и оно говорит обратное вашим заключениям о нас. Оно говорит всем, в том числе и вам, что мы, анархисты-коммунисты, всем своим существом погрузились в настоящее, работаем в нем, и именно в нем ищем приближение нас к будущему, о котором, да, мы думаем и думаем серьезно.